Глава 5. Ремеди. 10 лет. Ткань темно-серого платья врезается в плечи, но это и вполовину не так больно, как стоять коленями на голом камне, произнося слова молитвы. Как правило, католическая месса сама по себе не такая уж долгая, но вместе с приготовлениями и таинством может длиться не один час. И обычно подняться по ее завершении ужасно сложно. День, когда я шагнула в ворота этого места ровно 4 года назад, должен был стать финальной точкой. Спасением там, где уготован покой. Только вот план не сработал. А за свою сегодняшнюю вольность я получу наказание, в этом нет никаких сомнений. Заточение в мрачных, несмотря на святость, стенах — не то, что хотелось бы праздновать. Именно поэтому ежегодно я отмечаю прибытие нарушением правил. В прошлом году, например, пропустила 2 урока, солгав, что разболелся живот. Меня отправили к медсестре, но вместо этого я поднялась на крышу по пожарной лестнице, легла на горячий шифер, стянув платье и обнажила себя солнцу. Отвыкшая от загара кожа уже через 40 минут покраснела и начала зудеть, чего не смогло скрыть слишком колючее форменное платье. И сестра Леони, узнав о моей лжи, а после, бесцеремонно задрав рукав и подол, все поняла. Меня наказали. Впервые за все время применив ремень в качестве орудия кары. И затяжная молитва, которую мои губы читали на повторе вслух до тех пор, пока голос не начал садиться, должна была закрепить наказание. Потом еще в течение целых 3 недель я отрабатывала уборкой туалетов, спрашивая себя, стоило ли оно того. Стоило. Определенно. Большая часть варварских методов воспитания, используемых здесь, призвана, чтобы укрепить веру в Бога. Только вот если бы он действительно существовал, мои дядя и тетя остались бы живы, а меня и других детей не похитили бы торговцы плотью. Если я и склонна верить в спасение, то нет божественного вмешательства. Ибо не руки мнимого Господа сделали то, что казалось верным. Пока незнакомый злой человек тащил меня, брыкающуюся и кричащую, в тот злополучный фургон. Парень, что спас меня, совершенно точно не был ни ангелом, ни Богом. Он не пытался казаться опасным, просто был таковым. И почему-то кажется, что сейчас, как и прежде, он настолько же далек от всего возвышенного, насколько я не вписываюсь в навязанные устои. Пребывание здесь, в монастыре святого Мартина, никогда не приблизит меня к пониманию, почему Господь, которому все здесь так беззаветно поклоняются, бездействует. Не поймите меня неправильно, я не пытаюсь быть неблагодарной и не склонна очернять чужую веру, просто в голове не укладываются многие вещи, например, то, как некоторые монахини позволяют себе тычки и едкие высказывания в адрес провинившихся послушниц. Они славят воображаемые силы, заставляя нас выполнять каждодневную работу, порой слишком тяжелую для некоторых детей. По словам матери-настоятельницы, все это приведет нас к спасению и вечной жизни во Христе. Но я думаю, адский труд и пробирающий до костей холод каменной часовни наверняка в скором времени подорвут здесь чьё-нибудь здоровье, и тогда ни Бог, ни его чудеса уже не понадобятся. Полная решимости укрепить свой протест, я протискиваюсь через узкие прутья кованого забора в той части территории, которая почти затенена высоким вязом. Сейчас время для чтения. У меня нет часов, приходится полагаться лишь на свои ощущения, чтобы вернуться в срок и не попасться на глаза кому-нибудь из монахинь по пути обратно в свою часть здания. Мои действия слишком рискованы по множеству причин, одна из которых — получение наказания за попытку побега. Технически никто и не сбегает, я просто хочу отправиться на небольшую прогулку с определенной целью, но если меня все же застукают, вряд ли руководство монастыря станет слушать разъяснения. Главная опасность заключается в том, что маленьких девочек там за пределами этого старинного и прочного забора, возведенного вокруг давних строений, слишком часто подвергают вещам, которым не следовало бы. Их похищают, продают, оскверняют и ломают. Я уже проживала подобное раньше, и добровольно отдавать себя вероятности нового похищения — ужасная глупость. Но 4 года в послушницах так или иначе только укрепили мое внутреннее упрямство. Может быть, если бы не письмо, полученное некоторое время назад, я бы оставила любые попытки побольше узнать о внешнем мире. Что сделано, то сделано. И как только мое худощавое тело с царапающей болью оказывается по другую сторону решетки, делаю глубокий вдох, крепче сжимая конверт, что держу в руке. Прозвучит нелепо, но голова немного кружится, как будто даже сам воздух за забором другой на вкус. Он похож на тот, которым я дышала в Канзасе. Сероватая бумага пострадала в местах, где я слишком часто прикасалась к ней влажными от пота пальцами. Обратного адреса нет. Только открытка из Бостона, на которой изображена статуя Джорджа Вашингтона. Будь я старше и имея хоть немного денег на билет, никакие стены не удержали бы меня от порыва запрыгнуть в автобус и отправиться в путешествие прямо как в историях из детства. Но документы, восстановленные социальными службами, хранятся под замком в кабинете матери-настоятельницы. А Бостон слишком далеко, так что из стартового набора для приключений у меня всего лишь час времени и незнакомые окрестности. Человек, доставивший меня в Святой Мартин, четко и ясно предупредил, что ни при каких условиях я не должна покидать пределов монастыря. Его звали Калум Ротс. И он возглавлял группу людей, что помогли нам выбраться из той ужасной западни. По-своему, я благодарна ему, но не более. Приехать сюда не было моим решением, и он это знал. Иногда полковник приезжает, чтобы оставить пожертвование и справиться о моей жизни. Обычно я сухо рассказываю, как проходят уроки в местной школе, и умалчиваю о минусах, просто потому, что не уверена в последствиях излишней болтовни. Однажды я с надеждой спросила, можно ли мне вернуться, но по взгляду Ротса поняла, что возвращаться некуда. В последний свой визит он был немногословен. Казалось, что на его суровом лице больше вины, чем обычно. Уходя, он оставил мне этот конверт, подписанный размашистым каллиграфическим почерком. Теперь это все, что у меня есть, помимо регулярного желания разрыдаться. «Здравствуй, Ремеди. Надеюсь, ты свыклась с пребыванием в Святом Мартине. Мне жаль, что тебе пришлось отправиться так далеко. Поверь, это лучшее из того, что они смогли придумать. Я не должен говорить это, но тебе вовсе не обязательно слушать все, что твердят монахини. Жизнь гораздо сложнее, и ни одна проповедь не подготовит к тому, что творится в мире. Уж я-то знаю. Ты завела друзей? Все еще хранишь ту резинку? Лакрица на вкус, как лекарство от кашля, но, кажется, я начинаю к ней привыкать. Кстати, забыл представиться. Меня зовут Уэйд. Но на фото Джордж Вашингтон с приветом из Бостона. Береги себя и не позволяй никому тебя обижать. Я знаю слова наизусть, потому что среди здешних учебников и церковных книг это письмо стало настоящим глотком свободы. Отряхиваю колени, поднимаясь на ноги и с улыбкой дотрагиваюсь до резинки, прочно удерживающий мою длинную черную косу. Дорога, ведущая в ближайший город, пыльная и пустая. Здесь не так часто проезжают автомобили. Я слышала от сестер, что поблизости есть фермерская лавка, куда иногда доставляют овощи, выращенные на территории монастыря, в обмен на мясо, молоко и яйца. Если я пойду в ту сторону, и кто-нибудь узнает в моем наряде платье послушницы, об этом, скорее всего, доложит матери-настоятельнице. Поэтому решаю выбрать наименее рискованный путь, спеша в сторону большого поля, раскинувшегося между двумя лесными полосами. Почти бегу вдоль линии близко растущих деревьев, ощущая, как высокая трава царапает ноги. На мне плотные гольфы, но даже они не спасают от хлестких ударов. И хоть прошло всего не более 10 минут, я уже достаточно запыхалась и умираю от жажды, карабкаясь на холмистое возвышение. Еще спустя примерно 5 минут, когда наконец удается подняться, передо мной открывается живописная панорама небольшого городка, в центре которого возвышается башня с часами. «Идеально!» Широко улыбаясь, шепчу, двигаясь вниз по склону, чтобы обогнуть большое дерево. Теперь я хотя бы узнаю, в котором часу лучше вернуться. «Осторожно!» — кричит кто-то, когда дерево остается позади. Собираюсь обернуться, но ноги за что-то запутываются, и я падаю, спотыкаясь, едва успевая выставить руки перед собой. «Ой!» Жжение в ладонях моментально портит все веселье. Переворачиваюсь на спину, прикрываясь от слепящего солнца. В поле зрения появляется маленькая, темноволосая девочка лет 7, сидящая на самой нижней ветке. Ее зеленые глаза в ужасе исследуют мою разбитую коленку. «Прости, я не хотела». Она спрыгивает вниз и приседает на корточки передо мной. Только теперь замечаю, что вокруг ног запуталась длинная проволока, а рядом с ней лежит тяжелый на вид розовый рюкзак. Девочка ловко скидывает кованую металлическую петлю с моей щиколотки, с выражением сожаления, глядя на порванный гольф и пятно крови на нем. «Я не думала, что здесь будет кто-то еще», — шепчет она, почти извиняясь. Затем ее взгляд снова возвращается к моему лицу. «Зачем тебе все это?» — спрашиваю, оглядывая спутанный моток проволоки. По земле рядом с ним разбросаны несколько банок из-под газировки и картонная коробка, наполовину выглядывающая из рюкзака. Жадно глотаю слюну при виде колы. Я не пила ничего, кроме воды, молока и горького чая, уже бог знает сколько. Хотя нет. Есть еще вино для причастий, но оно еще хуже жажды. «Хочешь?» Девочка протягивает мне одну банку, и когда маленькие пузырьки с шипением касаются языка, я невольно закрываю глаза, неохотно глотая драгоценный нектар. «Бери еще, мне не жалко». Робко принимаю вторую банку газировки, решая, что выпью ее перед тем, как перелезть через ворота на обратном пути. Мы обе встаем, и девочка нерешительно бросает взгляд на дерево. «Я делаю фотографии». Ее голова кивает в сторону еще одной банки, привязанной к необъятному стволу куском металлической проволоки. Похоже на бред сумасшедшего, я нигде не вижу фотоаппарата. Кто знает, быть может, за 4 года, проведенных мной в монастыре, люди научились снимать окружающую действительность силой мысли. «Меня зовут Элли, а тебя?» — спрашивает она, откидывая с лица густые темные волосы. Мои глаза в удивлении распахиваются. Дядя Джейми рассказывал, что в одной из зарубежных интерпретаций волшебника страны Оз героиню тоже звали Элли. Это самое странное совпадение. На секунду я надеюсь, что мне не почудилось, и падение не причинило вреда разнежившимся в безопасной обители мозгам. «Я Ремеди. Ты сказала, что делаешь фотографии. Как?» Лицо Элли озаряется, словно она всю жизнь только и ждала этого вопроса. Она начинает расхаживать передо мной, облизывая губы и размахивая руками. Я, конечно, знала, что большое количество газировки приводит к нервному возбуждению, но и ее энтузиазм переходит все мыслимые рамки. «Ну, у меня пока нет своего фотоаппарата, но есть один давний способ. Я немного читала про камеру обскура. Это оказалось вовсе не сложно, поэтому я сделала несколько из того, что было дома, и простой фотобумаги». «И как это работает?» Я подхожу ближе к дереву, теперь присматриваясь к изобретению более тщательно. На вид это самая простая располовиненная жестяная банка, привязанная к дереву, но в ней есть крошечное отверстие. «Это называется солярография. Смотри». Элли поднимает жестянку, лежащую у подножия дерева. Сколько же их здесь? Пока я изумленно наблюдаю, она уже опускается на колени, закрывая это хитроумное детище собой от солнца, отрывает кусок изоленты, обмотанный вокруг верхней части, разделяя банку надвое. Внутри к корпусу приклеена плотная бумага, а на ней перевернутое изображение городской панорамы. Но цвета искажены. «Вот!» Она сует мне в руки свое творение, выглядя очень гордой. «Как такое возможно?» Я действительно не понимаю, глядя на снимок, сделанный маленькой девочкой из подручных материалов. «Это какое-то волшебство!» «Так и есть!» Элли снова закрывает банку. «Нужно проявить, иначе выцветит. Все дело в солнце. Оно проникает в отверстие, и постепенно на светочувствительной пропитке появляется изображение. Но главное не это. Подожди здесь!» Девочка в припрыжку бежит к рюкзаку и возвращается со стопкой фотографий, сделанных с того же ракурса. На них уже более четкое изображение, не перевернутое и немного блеклое. В небе над панорамой видны световые полосы, словно кто-то дорисовал их светящейся ручкой. Вот эти линии описывают траекторию движения Солнца. Я делаю их уже почти год. Какие-то чуть дольше, это и всего неделя. Она тычет пальцем в сторону банки, висящей на дереве. У меня нет слов, чтобы описать, насколько это удивительно. «Можно мне одну, пожалуйста?» Спрашиваю, потому что из всего, что я мечтала обнаружить за пределами монастыря, снимки Элли кажутся самым большим доказательством существования чудес. Я не глупа и понимаю, что в этом замешана наука, но так не хочется рассеивать магию. «Конечно, бери сколько хочешь, я сделаю еще. Она с восторгом подпрыгивает на обеих ногах. «Ты даже не представляешь, как это здорово! Спасибо!» Шепчу, перебирая стопку самодельных кадров. Все они сделаны определенным способом, но ни один новый не похож на предыдущие. Я выбираю из стопки тот, что с самым большим количеством светящихся линий над городом. «Когда-нибудь сделаю выставку с ними!» Элли кажется немного поникшей, но хрупкий голос все равно преисполнен надежды. «Я стану настоящим фотографом!» Часы на городской башне начинают громко отбивать призыв к возвращению. Звучит 5 ударов, и стрелки издают тройной мелодичный звон. «Обязательно станешь!» Ободряюще говорю, дотрагиваясь до ее плеча, поворачиваясь туда, откуда пришла. «Мне пора!» «Куда? Стой! Город в другой стороне!» Она указывает пальцем на башню с часами. Колеблюсь, потому что не уверена, что могу рассказать свою историю. «Ты умеешь хранить секреты?» Элли бодро кивает, когда возвращаю стопку с фотографиями в ее вспотевшие ладони. «Там, за лесом, есть женский монастырь. Я ненадолго сбежала, но мне пора, пока кто-нибудь не спохватился. Может быть, однажды я тоже стану кем-то?» Губы Элли складываются в букву «О». Я уже вижу море вопросов, что вертится у нее на языке, но никто из нас не произносит ни слова. Она не спрашивает, увидимся ли мы еще. А я не надеюсь, потому что заводить друзей в незнакомом городе уже однажды пыталась, и вот чем это все обернулось. «Может быть, когда-нибудь я приду на твою выставку?» Говорю, прежде чем крутануться на пятках и превозмогая жжение в ушибленной коленке, быстрым шагом иду в сторону монастыря. «Ремеди!» — окликает Элли. Я оборачиваюсь лишь для того, чтобы увидеть, как она бежит ко мне с чем-то зажатым в руке. «Вот, ты уронила!» Она протягивает мой конверт, и я чуть не бью себя по лбу за эту оплошность. Я везде таскаю с собой письмо Уэйда, потому что опасаюсь, что кто-нибудь обнаружит его и отберет. Пожалуй, после этой оплошности я поищу более надежное место. Библиотека сразу же приходит на ум. Туда мало кто заходит, и уж точно никто лишний раз не станет рыскать в пыли старых полок. Спасибо. Забираю дорогую сердцу вещь и, аккуратно свернув, заправляю в гольф вместе с фотографией. Мне пора. Береги себя, Элли. Пока. Она слабо машет рукой, отступая спиной вперед. Сердце сжимается, ведь я чуть было не потеряла письмо. То, из-за которого вообще решила, что почему-то могу быть свободной. «Но что, если мы и правда можем?» — тихонько спрашивает Дороти. Эта мысль преследует меня до самого Святого Мартина и далее, пока я бегу в общую спальню, чтобы наскоро обработать рану и сменить гольфы. Она со мной, даже когда стою на больном колене на вечерней молитве и после, когда, переодевшись в ночную рубашку, я тихонько пробираюсь в туалет, запираясь в кабинке, где сажусь на крышку унитаза, выводя сточенным карандашом короткое послание на обороте фотографии. Лёгкость наступает только в тот момент, когда ложусь на холодную подушку, закрывая глаза, потому что каждую ночь, с тех пор, как 4 года назад я была спасена, мне снится он. Уэйд с темными волосами и почти черными пронзительными глазами. Вот тогда я немножечко становлюсь преисполненной веры.